Как по мне, довольно глупо. Имею в виду, зачем злиться? Какой-то глупец считает, что Христос не существует или что он не настоящий бог, так твоя задача не вбивать в него кулаками обратное, а наставить и доказать, что он заблуждается. Хотя в тупые чугунные башки крестьян невозможно вбить что-то, без применения крепкого кулака. В таком случае, возможно, жрец был прав. Еще через полчаса, когда в шатер привели, в общей сложности, четверых новых волшебников, сюда начали заходить другие люди. Судя по возрасту и одежде, представители гильдии. Вопрос, какой, вряд ли целителей, так как я не узнаю присутствующих волшебников, а ведь успел в лазарете визуально запомнить достаточно многих. Не познакомился, но узнать сумею. И никого из них здесь не было. Маги. Поднял руки немолодой мужчина, порядка 50 лет, с полностью лысой головой и небольшой каштановой бородкой. На его груди была заметна слеза, не атимагический амулет, а именно слеза. Также на одежде, запястьях и поясе я рассмотрел руны. Похоже, это кто-то из верхушки. Может, даже глава гильдии. Он встал в центре, перед десятком других новоприбывших. За их спинами я рассмотрел нескольких офицеров тайной полиции, которые пристально осматривали все вокруг. «Меня зовут Элин Сазаранолли, глава гильдии артефакторов Рашмана», — продолжил он. «Рашман», — тут же зацепился я за это название. «Самый северный город порт Малой Гаоди, вотчина герцога Севера, Вентуриоса Мираделя. Именно через Рашман проходит основная торговля с Данхалфом, напрямую через Ржавый океан. Богатое местечко. Не такое, конечно, как Тоскол, но весьма и весьма. Вас собрали здесь с определенной целью», — Алин махнул рукой, после мерзкого нападения колдунов Мабаса. «Ах, вот оно в чем дело. Кажется, я начинаю догадываться. Командование пришло к мнению, что разведке не хватает способа выявить засады противника и его волшебников, включая оборотней и тех, кто активно пользуется маскирующим барьером. Поэтому мы», — Заранолли указал на себя рукой, — «разработали вариацию артефакта, чья сила сможет определять таких хитрецов и выводить на них наши основные силы». Мужчина продолжил говорить, но суть уже оказалась ясна. «Здесь собрали артефакторов и теперь нам предстоит поработать. Вот же, надеюсь, справимся быстро, ибо я не хочу надолго оставлять Силану. Вот переживаю я за эту дуреху. Опять же в неприятности влезет, а сейчас, кроме меня, о ней попросту некому позаботиться. Тем более, у нее завтра будет магическое совершеннолетие. Надо будет поддержать, хотя бы на словах, а там либо заверить, что все хорошо и магия, не приговор, ахахаха, коней яично, не приговор, либо порадоваться за ней, и вместе с ней, подарив какой-нибудь подарок. Я даже приметил такое у одного из интендантов, честно рассказав ему расклад и попросив подержать то шикарное платье, взяли из вещей какой-то любовницы погибшего в налете аристократа. Это самое время, до завтрашнего дня, сговорился обменять на амулет дезинфекции воды, чья сила могла чистить напиток почти любого уровня загрязнения. Весьма удобная штука, если нет возможности разбавлять вином, кипятить или создавать чистую воду. Мне, как уже ясно, такое без надобности, а вот кому-то еще, вполне себе товар. Спустя 10 минут, кратко обрисовав задачу, его помощники раздали нам листы с рунами, а потом начали проговаривать эмоции, которые нужно испытывать, а также образы, которые необходимо держать в голове. Признаться, впервые работал с мастерами и удивился, насколько это просто. Тут реально можно деградировать, ведь за тебя в прямом смысле этого слова умудрялись рассчитать и определить вообще все. Каждый наставник взял на себя двух или трех магов, которым прямо-таки пальцем тыкал на нужную последовательность рун, объясняя все столь тщательно и подробно, словно общался с умственно неполноценным или пьяным. Хотя опять же, для крестьян так и нужно, а то эти уникумы запутаются в двух символах. Скоты безмозглые. Уставившись на свой лист, я тщательно выслушал слова наставника, а потом нахмурился. «Мастер Заранолли», — поднял я руку, когда глава гильдии закончил рассказывать про итоговые артефакты, нашу великую цель помощи империи. «Разрешите вопрос». На мне скрестились взгляды, как магов, так и наставников. Даже представители тайной полиции обратили на меня внимание. «Говори, маг», — степенно кивнул он, остановив какого-то сагильдийца, который, скривив лицо, хотел произнести что-то резкое. «Вы предложили использовать руны всеведения и чуткости воздушных потоков, завязанные на параметры цели. Но не проще ли будет взять одну руну чутья, которая сразу будет наводиться на нужную цель», — произнес я. «Я читал, специально сказал, чтобы получить пару баллов сверху, показав себя грамотным, что таким образом охотники Тростца ищут беглых рабов, а они в этом разбираются. Думаю, никто не станет спорить». «Конечно не станет, потому что Тростц находится за Ржавым океаном, между Данхалфом и Рахом. Мы даже изредка торгуем с ними, хотя варвары предпочитают набеги и постоянные схватки. Лишь мощнейшая система укреплений границ, на поддержку которых Данхалф и Рох ежегодно тратит тонны золота, все еще позволяет этим государствам сохранять свою независимость. КХМ, в общем, не думаю, что хоть кто-то из присутствующих вообще бывал в Тростце, что уж говорить о знании их порядков. Твое имя, мальчик, не меня это на... спросил лысый старик. Кирин Ансмаргрим, мастер, вежливо ответил я, на что он понимающе закивал. Ах, Ансмаргрим, значит, и ухмыльнулся. Что же, твое предложение имело бы смысл, если бы речь не шла об определении в том числе магических методов маскировки. Руна чуть я же, в сочетании с остальными, будет давать слишком широкий круг поиска, показывая даже обычных животных, типа полевок, кротов и ящериц. Если же строить всю систему именно вокруг нее, то результат, он на миг остановился, может быть как лучше, так и хуже. Этого мы не знаем, так как пересчет потратит слишком много времени, чего мы не можем позволить себе в текущих условиях. Артефакты нужны как можно быстрее, чтобы мы могли снарядить ими отряды разведки. Все понятно? Да, мастер, кивнул я ему. Тупой верс, все-таки выдал мужчина с перекошенным лицом, которого ранее невербально заткнул Алинса. Дроми, строго произнес глава гильдии, отчего его подчиненный пристыженно умолк. «Прошу простить, мастер Заранолли», — глубоко поклонился он. «Ансмаргим», — перевел старик на меня свой серьезный взгляд. «Вижу, ты крепко разбираешься в рунах. Это очень похвально. Но не давай гордыне застилать свой взор. Доверяй в этом вопросе своему наставнику. Пусть тебя направляет лишь его рука». «Да, мастер», — тоже поклонился я, не став говорить о том, что являюсь чистым самоучкой. «Спасибо, мастер». А далее мы приступили к зачарованию. Каждому стали выдавать инструменты для работы по стеклу, а также заготовку для поиска, напоминающую компас. Только если компас показывал направление лишь на одной плоскости, то здесь стрелка висела внутри стеклянного шара, наполненного водой. Как я понял, руны заставят ее наводиться на нужную для поиска цель, что по итогу позволит обнаружить любого замаскированного врага. Это весьма интересно. А учитывая, что артефакт должен пульсировать, показывая расстояние до цели, то и вовсе становится крайне опасной для противника штукой. Когда я достал свои собственные инструменты, чье качество на порядок превышало выданное, мой наставник лишь удивленно приподнял брови. «Столичные!» — довольно воскликнул мужчина. «Отлично! Благодарю!» — вальяжно кивнул я ему. «Приступим!» С учетом объяснений, а также пары вопросов, у меня не возникло абсолютно никаких проблем. Единственное, что немного смущало, толщина стекла, но именно для этого первыми рунами шли укрепляющие, отчего попортить заготовку стало весьма трудно. Однако не невозможно, что почти сразу и продемонстрировали некоторые уникумы. Кретины, ох, каждый раз голову ломаю, вот как можно быть таким идиотом? В общем, закончил первым, отчего тут же получил новую заготовку. И сидел бы я тут, наверное, вплоть до захвата Мобаса, если не дольше, вот только к моменту захода солнца, часа через четыре, за время которых мы все успели, наверное, зачаровать сотню заготовок, заранее созданных производственными магами, в шатер вошло новое лицо. Моя сестра, Ансельма Маргрим, и небольшой отряд поддержки, в размере 4 сионов. Госпожа, тут же склонился узнавший ее Заранолли. «Прошу, заходите, чувствуйте себя как дома». На эти слова офицер тайной полиции скептично на него покосился, но ничего не сказал. «Что вы?» — с улыбкой помахала девушка рукой. «Не отвлекайтесь, я так, сугубо за минутку заскочила». «Забрать своего брата?» — сделала она упор на последнем слове. Едва заметное движение ладонью Алинса и из моих рук ловко выхватили недоделанную заготовку, а в спину прилетел слабый толчок, направленный к сестре. Чуть не закатил глаза на этот цирк, однако, как и положено среди знати, не подал виду, лишь напустил на себя важности, типа все так и должно быть, а потом собрал инструменты и вышел вперед, под завистливые взгляды других артефакторов. Причем часть точно завидовала не факту моего освобождения, а факту наличия такой сестры. Ансельма выглядела шикарно, при полном параде, как будто бы поставила себе целью произвести на всех неизгладимое впечатление. И, говоря откровенно, у нее это получилось. «Я же говорила, что навещу тебя», — сказала она, как только мы покинули шатер, отданный под производство артефактов. Снаружи, хоть солнце уже и начало уходить за горизонт, я разглядел, как готовые артефакты набивают в сумки, а потом конные гонцы бросались в галоп, стремясь как можно быстрее нагнать отступившие войска и выдать им готовую продукцию. Лошади сестры и ее отряда стояли поблизости, за ними приглядывало еще два сёна. Выглядели они откровенно загнанными, что показатель. Похоже, Ансельма очень спешила. Хаем был повод, я, конечно, благодарен тебе, покосился я на довольно улыбающуюся девушку. Но не думаешь, что этим ты ослабляешь нашу разведку? За это время я изготовил почти на 5 артефактов больше, чем остальные. Хочешь вернуться? Лукаво спросила она. Чтобы ты потеряла лицо, напустил я на себя испуганный вид. Как я могу поступить так с любимой сестренкой? Ансельма рассмеялась, привлекая на себя внимание. Это она всегда умела. Я часто замечал, как на нее заглядываются мужчины, однако, пока что, кроме велотекущих договоров о возможном браке, никаких поползновений не возникало. Причина проста. Девушка, высший сион, отчего ее мнение невозможно не учитывать при поднятии вопроса брака. Плюс, с учетом целителей, время жизни знати выросло едва ли не в 3 раза, так что возможность официальной женитьбы существенно затормозилась. Сейчас для девиц, если они сионы, нормально вступать в брак и в 20, и в 30. Старше уже редко кто доходит, но я слышал и о таком. К тому же, у нашего рода достаточно много детей, а положение весьма приближено к трону, отчего отец просто не видел нужды спешить с подобным. Может, он прав, а может и нет. Тут уже не мне судить. Не успел я вникнуть в такие тонкости семейных дел. Оказался, ха-ха, бракованным. Не представляешь, как меня напугала твоя девка. Ансельма прикрыла глаза. Едва я нашла ее карету и поинтересовалась, где ты, как на меня вывалили целый поток всего, что только можно. Ау, только и мог, что произнести я. Селана, может быть, покрутил я ладонью, взбалмошный. Дура она, припечатала сестра, на что я сразу же согласился. Сказала, что тебя забрала тайная полиция, за то, что ты поклонялся триединству. Чего, выпучил я глаза. А еще она собиралась идти к принцу Финнилану, добавила Ансельма, на что я просто застонал, уткнувшись лицом в мокрый от пота бок коня. «Истин, идешь пешком», — коротко приказала девушка, отчего один из сионов молчаливо кивнул, хоть я и успел заметить, как закаменело его лицо. «Остальные, садимся и вперед, нужно нагнать войско хотя бы за 3 часа. Госпожа, может, заночуем?» — осмелился спросить один из конных. «В темноте кони ноги поломают. У нас есть маг», — хлопнула она меня по плечу. «Создаст свет, и наведу на нас врага», — пробурчал я, уже смирившись с тем, что мы будем делать именно так, как решит Ансельма. Она всегда умела продавить свое решение, даже когда общалась с отцом или Лемом. Наверное, поэтому и оказалась на войне, оставив дома Кастиса. «Враг теперь боится и нос за стены Мабаса высунуть», — широко улыбнулась сестра. «Во всяком случае, так доложили Лему». «Лему», — нахмурился я. «А что отец? Отдыхает?» Пожала она плечами, а потом забралась на коня. «Вперед, отряд мой, и свет, Кирин, нам нужен свет». «Слушаюсь, госпожа», — добавил я ехидности в голос, а потом создал шар яркого, но максимально холодного огня, который, как-то, показывал Силане. Гнев вызвать оказалось удивительно легко. «Чего эта дура наболтала Ансельме, не воспринимай Плеифон всерьез», — дополнил я, когда началась поначалу неспешная скачка. Оглянувшись, заметил, как Истин за спиной деловито тряс какого-то конного гонца, очевидно, прося взаймы его коня. Как бы ни прилетело за такое своеволие, ведь гонцы охранялись приказом императора. «Думаешь, я не понимаю, когда мне впаривают чушь?» — фыркнула Ансельма, но я заметил, как на краткий миг напряглись ее руки. «А ведь сестра, высший сион, которые максимально эффективно контролируют свое тело. Похоже, на душе у нее натуральный раздрай. Ха, как бы не пристукнула мою дуреху в приступе праведного гнева. Так что там с отцом?» Решил я сменить тему. Отчего это он решил отдохнуть? Я с остальными весьма качественно восстановил его. «Это просто проверка», — хмыкнула девушка, все еще слишком пристально всматриваясь вперед. «Посмотреть, Как будет вести себя Лем, если внезапно станет главой рода? Мать его из-под земли достанет, вздумай отец умереть, улыбнулся я. Некромантам придется постараться, отыскивая не только память, но и трусливо спрятавшуюся душу. Ха-ха-ха, рассмеялась Ансельма. Не думаю, что у них выйдет заглянуть в чертоги Хариса. Хотя кто знает, матушка может так их замотивировать, что это останется единственным способом. Лошади начали понемногу набирать скорость, отчего вскоре стало сложно перекидываться фразами. Мы замолчали, сосредоточившись на том, чтобы в должной степени контролировать скакуна и держаться в седле. Во всяком случае я, сестра, уверен, не испытывала никаких сложностей. Я общалась с твоим наблюдателем, Дриззом Храдбером, удивила меня девушка, когда мы, спустя 2 часа, остановились дать лошадям отдохнуть. Сионы подорвались предоставить животинке воды и заранее взятой пищи, а мы с сестрой отошли немного в сторону от раздолбанной колоннами солдат дороги. Незаметно покосившись на свои сапоги, с довольством отметил их идеальный вид, будто бы не месил грязь, а шел по коридорам Аросхора. Очень специфичный человек, спустя пару секунд, будто бы ожидая от меня какой-то реакции, продолжил Ансельма. Он хорошо о тебе отзывался, но сказал, что ты слабохарактерный, специфичный человек, только и ответил я, выдавив улыбку. Вы с ним не ладили? Наклонила девушка голову. Нет, она всматривалась в мое лицо, ведь могла, как высший сион, подмечать микродвижения его мышц, тем самым определяя, насколько я честен. Что-то иное, фыркнув, возвел на лице водную маску, оставив открытым лишь рот, чтобы иметь возможность с ней общаться. Так я тебе и ответил, усмехнулся я. Не ожидал, что у Дризза окажется длинный язык. Думал, он куда более серьезно подходит к своим обязанностям. Все так и есть, пожала она плечами. Но я выше по положению и званию. Конечно же Храдбер сообщил мне все, что знал. Кем он сейчас служит? Спросил у нее. Капитан отряда охотников на магов, пояснила сестра. Тренировки личного состава, присмотр за колдунами в армии, контроль, проверки и прочее. Сам должен знать. Ну да, должен. Кому, сука, должен? Мысленно скривившись, направился обратно. Уже через полчаса мы возобновили путь. В лагере, куда мы вернулись далеко за полночь, поблагодарил сестру, постаравшись быть максимально убедительным, потому что так оно и было, а потом направился искать карету Силаны, как ориентир. Учитывая размеры лагеря, нашел уже под утро, когда был жутко вымотанным и злым. Правда, это чувство существенно смазалось, когда из палатки, словно стрела, вылетела Плеифон, бросившись мне на шею. «Живой-живой», только и повторяла она, говоря все тише с каждым новым словом. Это столь поразило меня, что вскоре я лишь обнимал ее в ответ, похлопывая по спине. «Ну-ну», — негромко шепнул я. «Все хорошо, никаких проблем нет, меня даже не убили, до самого утра так и не спал. Пришлось восстанавливать запас сил уже днем, в карете». Лишь проснувшись под вечер умудрился вспомнить о том, какой сегодня день, магическое совершеннолетие моей дурехи. Расспросив слуг, узнал, что пока я спал в карете, не обращая внимания даже на дорогу, руны комфорта позволили не подпрыгивать на каждой кочке, обеспечив транспорту весьма плавный ход, к девушке приходили какие-то люди, которые и забрали ее на пару часов, вернув столь довольную и веселую, что сомнений не оставалось. Невольно вздохнул, вновь ощутив себя бракованным. Даже она, даже Плеифон не стала носителем этого проклятия магии, а я стал, ха-ха-ха. Скрипнув зубами, воспользовался отсутствием девчонки и тихонько сбежал, направившись на поиск интенданта. Благо, что войско как раз остановилось, обустраивая лагерь. Обменяв у него платье, столь же тихо вернулся обратно, припрятав подарок. Вручил его уже на ужине, когда Силана принялась расспрашивать меня о случившемся в казематах тайной полиции. Все потом, улыбнулся я, а потом вытащил с трудом полученное шикарное платье. Все-таки у любовницы того ареста был отличный вкус. Это, тебе, подарок на магическое совершеннолетие. Спохватился поздно, так что рун пока нет, притворно почесал затылок. Но вскоре я их, она молча обняла меня, спрятав глаза на груди. Ощутил, что ткань слегка промокла. Понятно, а ее хоть кто-то поздравил. Спустя 6 дней армия империи добралась до Мабаса. Признаться, в бой войска могли вступить еще 2 дня назад, но крепость, встреченная по пути, оказалась пустой. В ней не осталось ничего, кроме голых стен. Ралтор Браннусвард, архонт Мабаса, забрал отсюда вообще все, что можно было унести с собой. Вооружение, припасы, ценности. Остался лишь камень. «Это значит, что наши войска схлестнутся с врагом в самом городе», — озвучил Лем, когда я вчера был у родичей на ужине. Причем был не один, а вместе с Силаной, которая почти все это время просидела с каменным лицом, участвуя в беседе лишь когда ее о чем-то спрашивали. При этом девушка старалась говорить как можно меньше и максимально коротко, стеснялась акцента. Была она, кстати, в том самом платье, которое я подарил ей на магическое совершеннолетие. Я зачаровал его, хоть и не до конца. Однако основные руны были нанесены. Зато обувь у нее могла похвастаться теми же свойствами, что и моя. С учетом того, что погода с каждой неделей лишь портилась, осень, что поделать. Это было весьма кстати. За столом собрались все. Я, Ансельма, время от времени поглядывающая на Плейфон с четко видимой укоризной, Лем и даже отец, который старательно изображал немощь. Ради этого Тедрех не постеснялся нацепить на себя широкий, изукрашенный рунами, в том числе контроля температуры и комфорта, плащ, в который, время от времени, кашлял, утверждая, что совсем ослаб и теперь все решения за наследником, так как у него, якобы, даже голова не соображает. Старый хитрец, от чьих выходок откровенно вздыхала и сестра, и брат. Впрочем, это не мешало отцу внимательно изучать Силану и что-то прикидывать в уме. Вот не удивлюсь, если он нацелился на Монхарт. Небось уже думает, как бы похитрее подвести к Плейфон того же Кастиса. Уж этот бабник точно не откажется от новой смазливой мордашки в череде собственных побед. Такого счастья я брату не желал. Нет, я признавал, что для Маргримов это будет лучшим решением. И если уж я, хе-хе, оказался недоступен по вполне себе естественным причинам, коих аж две. Первое, маги не могут наследовать ничего. Второе, скорая смерть. Полтора года пролетят, не успею я и глазом моргнуть. А там чертоги Хариса заждались меня уже. То-то мне портал постоянно на грани гибели мерещится. Я ведь не поленился, расспросил нескольких жрецов и даже парочку некромантов, но те лишь разводили руками. Для них я, кстати говоря, ради снижения внимания к моей персоне, говорил, что видел чертоги Хариса, когда умирал. Жаль, что это ни к чему не привело, кроме парочки проповедей. Некроманты же и вовсе пожали плечами. Слепые крестьянские отродья. Есть ли вариант, что они сдадутся? Спросил я, покосившись вначале на отца, но почти сразу перевел взгляд на Лема. Тедрех продолжал играть роль, даже когда я открыто предложил его полечить. Что ты, сынок? Притворно закашлялся он. Побереги силы на настоящих воинов. Что еще требовалось доказать? Вариант? Хмыкнул брат. Вариант есть. Всегда есть. Пока что нам не сдался ни один город, жирно намекнула Ансельма на сегодняшнюю гостью. Но все, конечно же, может поменяться. Силана бросила на нее короткий взгляд, продолжая сидеть с прямой спиной и непроницаемым лицом. «Расслабься», — бросила ей сестра. «Никто тебя не съест. Во всяком случае сейчас, ха-ха-ха. В общем, этот ужин Плейфон, кажется, запомнит надолго». Нет, никто открыто или откровенно над ней не издевался, но обстановка была накалена. Впрочем, плевать, я получал от всего происходящего удовольствие, хотя отец, безусловно, получал его в куда как большем объеме. И вот, на следующий день, с самого раннего утра, мы с Силаной расположились в тылу, в крепко отстроенном лагере, где разместились остальные лица, не участвующие в сражении. Те же гильдейцы, жрецы, обслуга, раненые, некоторые волшебники из небоевых подразделений, немногие женщины не из сионов и все им подобные. Признаться, было немного стыдно, но лишь поначалу. Я в любом случае останусь в живых. Разве это плохо? Конечно же, оставшиеся в лагере не сидели совсем уж без дела, работы всегда было полно, но нас оно не касалось, а потому, немного поболтав, направились к холму, возле которого располагалась ставка командования. И хоть непосредственно вплотную к ней нас не пустили, но постоять рядышком с местом, откуда открывался хороший обзор на ожидаемую осаду, без проблем. На миг у меня мелькнула мысль, что можно принять форму ворона, но рисковать не захотел. Признают еще за очередного разведчика-мага из Мабаса, да собьют пары хороших магических атак. Битва начиналась медленно и вальяжно. Пушки подобрались на дистанцию обстрела, начиная вести огонь. Некроманты готовились бросить вперед легионы мертвецов, барьерщики создавали прочные магические щиты, а артефакторы проверяли руны на технике и контролировали запас особых ядер, которые превратили в артефакты поистине убойной силы. Бронированные медленные инсурии тяжело занимали позиции. Быстрые сионы, обвешанные защитными артефактами, готовились прорываться вперед. Несколько магов с пробужденными ультимами собирались сыграть весьма грязно, подрывая оборону вольного города, стены которого кишели защитниками. Насколько я знал, один из них умел отравлять воздух, а потому стихийники должны были с помощью ветра накрыть город целым облаком яда. Другой мог бросить предмет так, что он всегда попадал в цель, которую он видел, причем неважно какое между ними расстояние. Для него уже подготовили большую стопку бомб, вес которых не превышал бы 2 килограмма, максимум для его ультимы. У остальных четверых я способностей не знал, но вряд ли там было нечто, что сходу могло бы позволить захватить Мабас. Иначе семья уже уведомила бы об этом. Невольно бросив взгляд на ряды солдат, я задумался, где среди них стоят мои родичи. Отец, брат, сестра. Несмотря на то, что по законам нас уже ничего не объединяет, но сильно отдалиться, как оказалось, не смогли ни они, ни я. Надеюсь, они переживут этот бой. Им-то, в отличие от меня, еще жить и жить. Даже притворщику Тедриху. Среди войска, прямо по небу, ходил сам император Десарандес, на чьем поясе по-прежнему висела голова Сигнара Исмуса, архонта Кейздара. Одним своим видом он внушал нашим людям надежду на успех, заодно отнимая это же чувство у солдат противника. Особенно рядовых бойцов смешили безуспешные попытки врага как-то поразить дарственного отца. «Все точно так же, как было тогда», — глухо произнесла Силана, плотнее закутавшись в плащ. «Это война, только и мог сказать я», а потом нагло завладел ее рукой, отчего девушка вздрогнула и бросила на меня короткий взгляд. «Война», — согласилась она, — «вот только крепость, это не город», — дополнил я, после пары минут тишины. «Блокада города невозможна по причине его размера. Даже армии империи не хватит на такой подвиг. Однако укрепления у Мабаса не чета крепостным, обычные стены. Даже без рва, я думаю, никакой осады не будет, сразу штурм. И он закончится весьма и весьма быстро. Не зря ведь разведка обозначила именно это направление атаки», — указал я пальцем. «На этом участке самые слабозащищенные стены, без особых рун и укреплений. Думаю, уже к вечеру все закончится. Если маги не скажут свое слово», — заспорила девушка. Я понимал ее. Она невольно желала, чтобы мы потерпели поражение. Нормально для ее ситуации. Однако, тайная полиция не дремлет, так что подобные мысли лучше держать при себе. Я чуть сжал руку Силаны, а потом улыбнулся. «Скоро мы все узнаем», — примирительно сказал ей, дабы не усугублять ситуацию. «Корн Зурана Армур Шем Беренза», — произнес я на Мунтасе, что в переводе значило. «Думаю, в течение пары часов все станет понятно». Плифан удивленно посмотрела на меня, а потом рассмеялась, да так, что аж согнулась в пояснице. «Троица, и это еще ты говоришь, будто у меня произношение плохое», — пояснила она, широко улыбнувшись. «Услышь тебя кто-то из носителей язык, так смеялся бы больше меня. Эй, я учу этот проклятый Мунтас всего неделю», — шутливо ткнул ее локтем, а потом перевел взгляд на поле боя. «И вообще, кажется, началось. Следующие несколько часов мы наблюдали за боями, периодически обсуждая то или иное тактическое решение, прерываясь лишь на прием пищи, который слуги притащили прямо сюда. Пару раз к нам подходили бдительные стражи, но им хватало пары слов, чтобы воины возвращались на свои посты. Все изменилось ближе к обеду. Как я и предсказывал, стены города оказались не чета крепостным, а потому оказались прорваны. В проем ручьем потекли солдаты, пока сионы нагло забирались прямо по вертикальным стенам. Быстро, почесал я висок, очень быстро. Читал я об осадах, которые длились месяцами, но тут сразу было понятно, что не тот случай. Зачем только Браннусвард отказался защищать крепость? Вот где можно было попить имперской крови. Может, это какая-то хитрость? Не сдавалась Силана. Хех, приподнял я бровь. Уже заметил, что ты явно симпатизируешь второй стороне. Но почему? Да, империя захватила Монхарп, но сколько мелких гадостей вы получали от Мабаса? Как по мне, за века развала Нанва, они попили вашей крови куда больше, чем мы. Плифан задумалась, серьезно на меня взглянув. Кажется, одной своей фразой, я посеял сомнения в ее душе. Между тем, войска все больше и больше проникали на стены, и те стали напоминать разворошенный муравейник. Тысячи людей, включая сионов, инсуриев и магов, уже начинали планомерный захват плацдарма, готовясь к боям в черте города, как по рассказам было и в Кейсдаре. Интересно, Десарандес отдаст город на разграбление, как произошло с прошлым, и отрубит ли он голову Ралтору, таская с собой не одну, а две? В этот миг все и случилось. Вначале прошла серия слабых взрывов на захваченных стенах Мабаса, но потом, бах, еще один, но чудовищной силы взрыв, в который слились десятки, если не сотни, подрывов с вражеских стен, опрокинул нас на землю, хоть от него и было расстояние почти в 3 километра, к тому же холм. Но это не сыграло для сильнейшего удара никакой роли, а мощный поток ветра, пыли и мелкого мусора прижал нас к земле. Благо, защитные артефакты позволили обойтись без травм, но приятного все равно было крайне мало. Сплюнув грязью, я подскочил на ноги, забыв про Силану, и начал пристально смотреть вперед. Тучи поднявшейся пыли позволили рассмотреть лишь кусочек нашей армии, но то, что я видел, показывало весьма нерадостное зрелище. «Сколько же пороха и артефактов было потрачено на это?» – прошептал я, но не услышал своего голоса. В ушах пищало, отчего-то я сразу же подумал о том, что вот в чем была причина задержки армии тем безумным налетом волшебников. Враг не успевал в должной мере заминировать свои же стены, не успевал подготовить смертоносную ловушку, в которую попался даже император. Протерев слезящиеся глаза, я продолжал вглядываться, стремясь увидеть, что же все-таки произошло на той стороне, однако в себя меня заставили прийти звуки, которые я услышал даже несмотря на временную глухоту. Слишком уж громкими и знакомыми они были. Магия. Причем не спереди, возле осаждаемого Мабаса, а за спиной. Обернувшись, я обомлел. Возле имперского лагеря вскрылся огромный проход в земле, из которой вырвался поток врагов, состоящий из самых разных видов войск. Они что, прятались под землей или прокопали туннель от самого города? Десарандес точно заберет голову Браннусворда, промелькнула у меня мысль, прежде чем схватил опешившую Силану за руку и помчался вниз, в сторону поля боя. Даже если наших солдат изрядно полегло, то они все равно имеют подавляющее численное и качественное преимущество, а значит, отобьются и нас прикроют. И тех, кто сумеет сбежать из обреченного лагеря, в котором размещалась лишь формальная охрана, твою же мать, в разведке точно проведут перестановки, а артефакты, над которыми я работал, разойдутся по каждому патрулю. Периодически оглядываясь, я видел, как часть магов взлетела, начав уничтожать людей с воздуха. Кое-кто остался на земле, выполняя те же функции. Инсурии противника подключили огнеметы, сжигая кричащих слуг, мастеровых, гильдейцев и всех, кто не являлся солдатом, направившимся на штурм. Горели шатры, палатки, живность, телеги, изысканные кареты знати, лазареты, все, что только могло гореть. Сионы Мабаса стремительными тенями мелькали то тут, то там, добивая мелкие очаги сопротивления. Часть многочисленного элитного отряда врага тут же отделилась и направилась в сторону командной ставки, вступив в бой с гвардией императора, которая прикрывала высший генералитет, что поголовно состояло из сионов, решивших вступить в бой. Дурни, бежать надо, сомнут ведь, числом сомнут, быстрее, дура, крикнул я Плеефон, которая споткнулась и едва не упала. Крепче руку мою держи. Краем глаза заметив вспышку, я резко обернулся и едва успел коснуться кольца артефакта, создав вокруг меня и силаный барьер. В него глухо ударилась массивная глыба льда, блеснувшая на ярком солнце. Неужели тот самый ледяной стихийник, который чуть не прикончил отца? Подумал я, а в следующее мгновение уже вынужден был сделать шаг вперед, окружая себя водным щитом и принимая на него несколько огненных шаров. «Беги, я догоню», — рявкнул на девчонку, указав ей рукой на наши войска, скрывающиеся в пылевой завесе. «Император уже наверняка обо всем в курсе и ведет сюда людей. Беги к ним и наведи на цель». «Бессмысленно», — холодно оценил я свои же слова, но Силана быстро кивнула, а потом побежала вперед. «Она не успеет, я не переживу этот бой. Ха, а надеюсь, Тедрех, Лиам и Ансельма останутся в живых. Надеюсь, останутся». Обратившись в птицу, я сумел пропустить над головой кулак Сиона, на чьей шее мелькнул антимагический амулет. Не дав ему броситься за Плеефон, тут же вернул форму и заставил раздвинуться землю под его ногами, отчего Сион запнулся и покатился, словно шар. Я уже отбивал слитную атаку двух магов, которые направили на меня мощную струю воды и молнию, которая была по ней пущена. Суки, моя стихия, еще и объединенная, едва сумел увернуться, не рискнув принять ее на барьер. Следом, чудом Хариса, не иначе, сбил водным хлыстом 4 ледяные сосульки, которые с бешеной скоростью летели прямо мне в голову. Лед взорвался мелкими осколками, но я сумел прикрыть рукой глаза, а тело, под защитой одежды, расписанной рунами, пережило град остальных. Удар в спину отбросил меня вперед. Это ранее споткнувшийся Сион успел оклематься и атаковать меня. Хорошо, что меня. Жалко дуреху. Пусть живет. А я мне все равно скоро умирать. Годом раньше, годом позже. Какая разница? Полет вперед окончился молнией, ударившей в плечо. Рунная защита каким-то образом пережила эту атаку, но последующая за ней ледяная клетка ограничила движение, заставив меня потерять мгновение, пытаясь придумать и реализовать способ, как можно выбраться из нее. Враг не дал этого времени. В клетку прилетело аж 4 магические атаки. Наэлектризованный поток воды, сразу 2 молнии, одна за другой, и серия из десятка острых ледяных шипов. Шум в ушах, один глаз не видит, второй лишь частично. Меня трясет от судорог, а еще холод. Таксао, удивленно, на Мунтасе, произнес мужской, уже зрелый голос. Похоже, тот самый Сион. Я даже понял, что он сказал ха-ха, это было ругательство. Ютас Шахравоти Куснама, этот ублюдок жив, перевел я. А потом надо мной склонился силуэт. Лезвие вонзилось мне в еще видящий глаз. Тьма. Глава 3. Если бы боги не притворялись людьми, люди отшатнулись бы от них, как от пауков. Гердонина и Венус, магия и вера. Сейбас, малая Гаудия, взгляд со стороны. Когда-то Сейбас был лишь мелкой деревней, но удачное расположение в качестве перевалочной базы до Тоскола с юга, до Эмбера и Капацири с востока, до Кинфу и Новой Надежды с запада и до Щува с севера, сделало его городом. Вот уже больше 1000 лет стояло это поселение, многократно перестраивалось и переделывалось. Многие верили, что в его катакомбах раньше казнили неугодных дворян, а также в то, что под ним расположена сеть тоннелей, охватывающих всю Малую Гаудию, как второй, подземный регион. Даже Десарандес, как утверждали слухи, не знал всей его истории. Когда-то, на заре основания Сейбаса, во время первой перестройки, герцог Тинариус Миродель, кому в управлении досталась эта земля, с должным тщанием принялся за работу. Западные каменоломни, ближайшие к поселению, наполнились невольниками, которые срывали целые склоны, тоннами поставляя мрамор и более простой камень. Все это обтесывалось и тщательно обрабатывалось, ведь Тинариус строил для самого себя. Были возведены дворцы, храмы, усадьбы, башни, купола. Все росло, как девственная природа в садах новоявленного владыки. Спустя 5 лет после того, как был установлен последний каменный блок, земля задрожала. Люди кричали про проклятие богов, про возвращение триединства, про Амму, чье терпение переполнилось и она наказала проклятых глупцов, принявших веру в Хариса. Землетрясение было чудовищным. Подземные полости провалились под огромным весом Сейбаса, стены сложились, фундамент растрескался и расползся, укрыв улицы каменной крошкой. Под землей камни и пыль вели себя как вода, текли по улицам и проулкам, в зияющие проемы дверей, под полы, невидимые в непроглядной темноте. На поверхности же, в лучах яркого рассвета, что сопутствовал годовщине правления императора Десарандиса, величественный дворец Тинариуса осел. Его башни обрушились, купола треснули, выбросив в воздух тучи каменной крошки, и монументальное сооружение провалилось в реку пыли, неровно, кое-где лишь на несколько метров, в других местах, более чем на 200. Наблюдатели из выживших описали это событие так, словно гигантская невидимая рука потянулась ко дворцу, сжалась на каждом здании и сломала его, вдавливая при этом в землю. Поднялась такая туча пыли, что солнце на несколько дней превратилось в медный диск. В тот день погибло более 5000 человек, в том числе и сам Тинариус Миродель, но из дворца все-таки был один выживший. Юный поваренок, который уверился, что кувшин, который он уронил на пол за несколько мгновений до землетрясения, и повинен в произошедшей катастрофе. Обезумев от чувства вины, мальчик ударил себя ножом в сердце, стоя на базарной площади в Нижнем городе, а кровь несчастного потекла между камнями мостовой, на которой сейчас стоял он, посланник Аммы. Мужчина видел все, что когда-то происходило с городом и все, что будет происходить после. К слову, во время того землетрясения, которое, по мнению самого Десарандиса, было результатом очередной попытки гесилентилов пробить сковывающую их печать, пострадал не только Сейбас, и не только Империя Пяти Солнц. В закутках давно восстановленного города, На посланника Аммы напало двое бандитов, и мужчина видел, как они дрались, все более бешено и дерзко, с человеком, который был их судьбой. Вскоре уверенные крики разбойников сменились отчаянными, а потом тихими, затухающими. Не прошло и минуты, как пара мужчин уже лежала на земле, в грязи. Один полностью неподвижный, другой еще дергающийся. Посланник тщательно вытер лезвие своего старого треснувшего меча, созвучным именем обрыватель, ведь он был способен разрывать связь человека со своим богом, а потом оглянулся, наблюдая, как другой человек с этим же мечом продолжает его схватку. Спустя удар сердца посланник отправился дальше, покидая переулок, где один из разбойников уже суматошно поднял свой ржавый тесак, панически защищаясь от слишком быстрого взмаха из украшенного рунами клинка, вспоровшего ему руку. Именно это парирование оставило маленькую трещину на лезвии обрывателя, трещину, которая в будущем вдребезги разобьет его клинок, позволив сломанному осколку вонзиться в сердце бессмертного императора. Этого хватит и для убийства, и чтобы Харис не сумел вмешаться в судьбу своего ключевого последователя. Обрыватель – очень старый меч, который имел целую россыпь рун. Вот только одна из них была аккуратно затерта. Руна укрепления – тот маленький факт, который окажется решающим в их бою. Посланник даже чувствовал, как горячая кровь течет по его руке и пальцам, между указательным и средним. Кровь Десарандиса, нечестивая кровь, злая без всякого сравнения. На посланника не обратили внимания, хотя к месту драки уже спешили стражники, а вокруг постепенно собирались зеваки. Даже в столь тяжелые времена на родине империи, острове Фусанг, царил законный порядок. Поэтому убийство двух человек, пусть и бандитов, не было пустяком. Мужчина направлялся по старым улицам древнего города, рассматривая здания, которые перестраивали десятки раз и наблюдая, как из деревянных халуп они превращались в каменные дворцы. Проходя мимо храма Хариса, его окликнула нищенка. «Это ведь ты!» С безумным взглядом смотрела она на него. «Ты!» Посланник видел, как эта немолодая женщина, тайно почитающая Амму, в тысячный раз пустила слезу радости и всхлипнула от счастья. Покинув Сейбас, он встал на прямую дорогу до Тоскола, последний участок его пешего пути. Деревни, встреченные им, были куда больше и богаче, чем те, которые он пересекал ранее, ступая за своими последователями. Мужчина видел, как наклонился, проводя окровавленными руками по колосьям вздымающейся пшеницы. Плодородное поле, дар его богини. Он наблюдал за пасущимися коровами, за домашними животными, за крестьянами и тем, как они занимаются своей привычной, повседневной работой. Посланник видел, как остановился возле красивой девочки, которая несла благословение Амма и коснулся ее головы, наблюдая, как чужие светлые волосы окрашиваются красным. Вскоре после этого он нашел убежавшего в поля мальчишку, прятавшегося в заросшей канаве, и наблюдал, как тот отдал все, что у него осталось из еды. «Нет большего дара», — услышал посланник свой голос, обращенный к юным, широко раскрытым голубым глазам, «чем дарить смерть». И он погладил загорелую щеку, которая также была и черепом, гниющим среди травы и куцых кустов. Мужчина увидел ворона, летящего по небу и обдуваемого невидимыми порывами ветра. Посланник всегда следовал за человеком, который шел впереди него, при этом всегда ведя за собой того, кто шел позади. Он наблюдал, как его же собственная фигура, темная от яркого света солнца, спускается с холма, прячась за возделанные поля. Он видел это даже когда оглядывался, чтобы рассмотреть свою фигуру, поднимающуюся вслед за ним, на этот самый холм. Таким образом посланник и шел, ступая по своим же следам, двигался по прохожему пути, путешествовал по уже неоднократно проделанному маршруту, который неизменно заканчивался смертью Десарандиса. В конце концов, поднявшись на очередной холм, мужчина стал свидетелем картины, которую видел бесчисленное множество раз. Добротные дома, постепенно становящиеся выше и крепче, качественнее и лучше, пока не упирались в высокую и широкую стену, дань истории, когда Фусанг еще не был в единоличном подчинении императора и существовала угроза нападения на столицу. Тоскол, крупнейший и величайший город империи, а может и мира. Посланник видел все переулки, как людные, так и почти пустые. Видел многочисленные огромные храмы Хариса и запрятанные в самые дали маленькие молельни других богов. Услышал крики, от которых содрогались небеса и едва уловимые шепотки, произнесенные на самое ухо своему собеседнику. Увидел артефактные мастерские, обучающихся юношей и девушек, постигающих искусство магии, а также тренировочные площадки, где занималась стража, Инсурия и Сионы. Увидел величественный дворцовый квартал, богато украшенные галереи и изысканные барельефы. Глаза мужчины блуждали, пока не обнаружили красиво обставленную веранду позади тронного зала Десарандиса. То место, где посланник Аммы мельком увидел самого себя, стоящего рядом со священной императрицей. Серебристая пленка портала колебалась перед моим лицом. Все как и в прошлый раз. Оба прошлых раза. Три прошлых раза. Я смотрел и на портал, и в него, отчего видел свое тело, которое лежало в грязи, натоптанной тысячами солдатских сапог где-то на подходе к Мабасу. В горле ощущался горький ком. Сучьи выблетки, злобно прошипел я, комментируя мабасских магов, а потом коснулся серебристой пленки, но, как и раньше, тут же убрал руку, как только кожа ощутила покалывающий холодок. Я в чертогах Хариса, это очевидно. Давно пора было признать этот факт. Почему об этом никому не было известно? А с чего я, сука, считаю, что никому не было известно? Может, про это давно знают те, кому надо? С силой почесав голову, я шумно выдохнул и постарался расслабиться. Все, Кирин, поздно грызть локти, глотать слезы и размазывать сопли. Жизнь окончена. Жаль, дуреху еще подставил. Ее же точно убьют. Наверняка, едва слышно прошептал я и пожал плечами. К сожалению, портал показывал лишь мое тело и небольшой кусочек области вокруг. Более не было ничего. Может, он не способен на иное, все-таки не окно и не волшебная линза. Хмыкнув, наконец нашел в себе силы и смелость оторвать взгляд от собственного изуродованного трупа, а потом оглядеться. Я находился на той же самой цветочной поляне, которую видел ранее. Она была не слишком большой, примерно 15-20 квадратных метров. Дальше за ней начинались деревья, не слишком плотно растущие друг к другу. Какой-то светлый лес. Над головой светило яркое солнце. Было тепло, даже чуточку жарко. Жарко. О, как, с удивлением посмотрел я на свою одежду. Точнее, ее отсутствие. Действительно, как можно не обратить на это внимание? Легко, если сосредоточен на ином. Было ли у меня время ранее? Не особо. Максимум, оглядывался вокруг, да и все. Но с какой-то стороны логично, что я голый. Одежда осталась там, в тварном, материальном мире. Теперь я в духовном. Вот только почему меня никто не встречает. Снова оглядевшись, я обратил внимание на птичий щебет и периодически пролетающих букашек. Самых обычных, можно сказать, естественных и безобидных. Пчелы, божьи коровки, стрекозы, бабочки и прочие им подобные. Я замечал их то тут, то там, но без фанатизма, в меру. Словно я не в ином мире, а в каком-то лесу, летом, на Малой Гаоди. Усмехнувшись, сделал шаг вперед. Нога ощутила прохладное прикосновение травы. Я могу чувствовать. Так портал ведь чувствовал. Почему-то разозлившись, сказал я самому себе, после чего тут же замотал головой. Нужно держать себя в руках. Наверняка сейчас придут пророки Хариса, его избранные святые и им подобные люди. Придут, а я тут ругаюсь. Нет уж, я честный и порядочный почитатель своего бога. Важно кивнув самому себе, я упер руки в бока. Наверное, я на поляне, куда попадают все искренне верующие. Ведь так? Спросил я некого невидимого собеседника, но никто не ответил. Невольно задумался, стоит ли причислять себя к искренне верующим. То есть я, конечно, верил в нашего единого бога, Хариса, но точно так же верила и огромнейшая толпа других людей, которых, как ни странно, я здесь не наблюдаю. Где остальные погибшие? Мабасские уроды подорвали, наверное, с пару тысяч, если не больше, наших солдат, а еще своим ударом с тыла прикончили кучу слуг и разных невоенных специалистов. Неужто никто из них не верил в Хариса? Может, их всех распределяют по индивидуальным полянам? Сдали из здорового скептицизма проговорил я. Ответ, однако, не спешил падать мне в руки. Еще раз оглядевшись, я заметил небольшого размера птицу, сантиметров в 10 ростом, которая приземлилась на ветвь дерева, на краю поляны. Птица имела красно-оранжевое оперение и маленькие крылышки, которыми периодически взмахивала. Через несколько секунд, подпрыгнув на ветке, она разразилась мелодичным пением, а потом снова взлетела и скрылась с моих глаз. Я облизнул губы, а потом задумался. Место выглядело слишком реальным. Может, так оно и должно быть? Отсутствие информации просто убивало. Прикрыв глаза, я положил ладони на лицо и глубоко вдохнул воздуха, наполняя им полную грудь, после чего начал медленно выдыхать его, одновременно невольно надавив пальцами на лицо и закрытые веки. Ощущалась легкая боль, а перед глазами, как и всегда, замелькали непонятные формы и узоры, которые постоянно возникали, стоило лишь надавить на закрытые веки. Так естественно. Да я же, сука, живой, шепотом, будто опасаясь, что меня подслушают, проговорил я. Отведя руки от лица, я покосился на собственные ладони. Мои ладони, такие естественные. Громко выдохнув через нос, я поднес палец ко рту и легонько укусил его. Чувствую, все чувствую, даже слабую боль. Тут же, присев на корточки, ощутил, как трава защекотала бедра и пах. Замечательно, я словно крестьянин, решивший справить нужду. Целью, конечно же, было не это, потому проигнорировав желание почесать яйца, я дотронулся до травинки и сорвал ее. «Обычная», — проговорил я, а потом чуть ближе поднес ее к лицу. «Ну, в самом деле обычная». Попробовав на вкус, убедился, что не ошибся. Травинка имела собственный, едва уловимый, горьковатый привкус. Трава, как трава. Отбросив травинку, по инерции сплюнул и тут же вытянулся, пристально оглядываясь вокруг. Отчего-то возникло ощущение, что сейчас придет кто-то, кто тут же накажет меня за столь своевольное и дерзкое поведение в чертогах Бога, но никого. Лишь птичье пение, да редкое жужжание пролетающих мимо пчел и шмелей. Вновь задрав голову, я посмотрел на безоблачное голубое небо и ярко светящую точку солнца. Все такое естественное. Лишь гребаный портал, снова взглянул я на его серебристые края, почесав гладкий подбородок, подавив желание подойти к нему и посмотреть, произошло ли что-то с моим трупом, я снова, в который уже раз, огляделся по сторонам. Надо было что-то делать, что-то что, а есть ли у меня магия, пронзила голову резкая мысль, после чего я тут же попробовал ее применить и, ничего, криво усмехнулся я, ничего нет, еще бы, мысленно добавил я, почему магия должна работать в чертогах Бога, тут только он имеет право колдовать, то есть, творить. Мысль казалась верной, отточенной и словно бы завершенной. Кивнув самому себе, я сделал несколько осторожных шагов вперед, ступая по мягкому травяному ковру. Опасался, что неприспособленные к подобному ноги будет колоть каждый камешек, веточка или неровность земли, но ничего подобного не было. Я словно шел по перине. Таким образом, медленно и аккуратно, добрался до деревьев. Немного смущала нагота, но в каком-то смысле так было даже приятнее. Ветерок обдувал нежные части тела, солнышко грело. Красота, удовольствие. Оказавшись возле деревьев, я впервые задумался, а что же все-таки делать? Нет, ранее такие мысли тоже мелькали, но как-то мимолетно, между делом. Я находился в полной уверенности, что вот-вот сюда заглянет некий божественный посланник, который расскажет мне, что да как, только никого все не было и не было. Хе-хе, опаздывает что ли? Может, это потому что тело еще не умерло? Удивленно проговорил я, а потом, сломя голову, побежал к порталу, распугивая толстых мохнатых шмелей. Добравшись до него, заметил, что в область, где лежал мой труп, угодил то ли огненный шар, то ли какой-то артефакт, отчего все горело. С трудом были заметны лишь клочки знакомой одежды, на которой все еще отображались руны, да зачарованная сумка. К сожалению, эта гадина умудрилась подставить меня в самый пренеприятный момент. Прямо на моих глазах руны вспыхнули ярким светом и потухли, после чего пламя сожрало все, что было внутри и снаружи. Все мои книги, записи, артефакты, заготовки, шкатулки, бумагу, вещи, деньги. Сердце, казалось, ускорилось и забилось прямо о ребра в моей грудной клетке. Тьфу, снова сплюнул я. Мертвецу плевать на вещи. С собой, ха-ха, коснулся я рукой своего голого живота, взять их что-то не получилось. Верно, я уже дух, пусть будет дух. В общем, я уже дух, а значит, к материальному не имею никакого отношения. Пусть горят, я и так успел все прочитать и запомнить самое основное. К тому же, и зачем запоминал? Спустя несколько секунд спросил сам у себя. Магия все равно не работает. Пожав плечами, я снова коснулся серебряного портала, вызвав рябь на его границе, после чего развернулся обратно, к тому же самому месту, до которого добрался в первый раз. Шел я скорее по инерции, пока в голове крутились самые разные мысли. Почти все касались прошлого мира. Я вспоминал мать, сестру, других родственников. Еще раз дуреху Силану, посетовав, Как же ей не повезло. Потом перед глазами возник образ Рисмана, вызвав у меня глухой хмык. Хоть мы с ним и не стали закадычными друзьями, но совместно пережили много всего, включая и откровенную вражду. Да уж, жалко здоровяка. Нормальный он, хоть и крестьянский сын. Добравшись до деревьев, которые росли не вплотную, а достаточно свободно, отчего лес был очень светлым и будто бы спокойным, тихим и приятным, я дотронулся до коры ближайшего ствола. Она была сухой и теплой. Хотелось продолжать держать на ней свою ладонь, но, конечно же, я убрал руку и зачем-то понюхал пальцы. Пахло деревом и самую капельку смолой. Удивительно, но я до сих пор не замерз и даже не ощутил каких-то иных сложностей, связанных с нахождением в этом месте. «Чего ты хотел, Кирин? Это же чертоги бога», — фыркнул я, а потом, не позволяя себе вновь уходить в думы, направился вперед. Я не хотел отходить слишком уж далеко, вдруг за мной на поляну кто-то придет, но обойти местность вокруг будет, наверное, правильно. Деревья и образуемый ими лес оказались обычными. Единственное, что показалось странным, вокруг было слишком уж чисто. На земле не валялось сухих веток или опавших листьев, а трава, хоть и уменьшила свой размер, на поляне доходила до середины голени, тут же лишь едва прикрывала стопу, но нигде не исчезала полностью. Я обошел поляну по кругу и нигде не наткнулся ни на одну шишку, иголку или острый камень. Шел, будто бы по ковру в своем поместье. Лишь это позволяло мне осознавать, что место вокруг меня не может существовать в природе. Разве что кто-то очень тщательно здесь прибрался перед моим появлением. Ха-ха, это ведь невозможно, верно? Решив отломать от дерева небольшую ветку, я с успехом это осуществил. Теперь в моих руках покоилась короткая палка, сантиметров в 20. Что с ней делать было неясно, но это, на худой конец, могло послужить оружием против кого. Если встречу что-то опасное, то этим прутиком можно будет с тем же успехом пощекотать у себя в заднице. Если же что-то безопасное, то палка мне и не понадобится. Вздохнул, почесал затылок, еще раз осмотрел палку. В крайнем случае ей можно куда-нибудь потыкать, хмыкнул я и ощутил, как забурлил живот. Мне хотелось есть, мне, есть, в чертогах бога, ахахахаха. Продолжительно, протяжно и громко рассмеялся я, пытаясь собрать мысли в кучу. Невозможно, немыслимо. Успокоился лишь спустя 10 минут. Просто сел на землю и невидящим взглядом уставился в ближайшее дерево. Солнце, осознал я, тень. Она смотрела в другую сторону. Или нет, бросившись на поляну, я добрался до единственного четкого ориентира, портала. Встав рядом, я понял, что тень и правда сместилась. Раньше она располагалась по мою правую руку, а теперь находилась у меня за спиной. Здесь есть смена времени суток, осенила меня. Это реальный мир, или все-таки вотчина Хариса, бог. Заорал я на всю силу легких. Харис, я оказался в твоем мире, выйди ко мне. Но в ответ лишь разлетелась стайка птиц с ближайших деревьев. Все, более никакой реакции на мои слова не имелось. А есть ли здесь хищники? Хриплым после крика голосом поинтересовался я у самого себя. Мне хотелось этого. Нет, не хищников, а слышать кого-то еще, потому что иначе создавалось ощущение, что я схожу с ума. Бросив взгляд в портал, увидел, что пожар все еще полыхал, но куда как меньше и затухающий. В нем не отображалось ничего. Похоже, все, что могло сгореть, успешно сгорело. Хмыкнув, опустил палку на плечо, а потом развернулся к деревьям, пальцами разминая перенапрягшееся горло. Теперь хотелось не только есть, но и пить. Интересно, а можно ли умереть в чертогах бога, и что будет, если я это сделаю? Проверять не хотелось, а потому я направился в сторону леса, по прямой, оставляя на земле пометки своей палкой. Я шел не очень долго, буквально спустя некоторое время услышав новый звук, журчание воды. Побродив еще минут с 10, сумел найти небольшой ручей. Вода выглядела чистой, но я помнил о проблемах с животом, которые люди испытывали после питья неизвестной воды. Вот только вскипятить ее я не мог. Не было ни магии, ни инструментов разжига. Хотя горные ручьи, говорят, чистые, вполголоса проговорил я, но все-таки мотнул головой, не пожелав рисковать понапрасну. Немного подумав, решил пойти вдоль ручья, туда, откуда он брал свое начало. Имелся шанс, что если где-то там, выше, в воду, например, упало чье-то мертвое тело, то я замечу это и, соответственно, не буду из него пить. Я смело пошел вдоль ручья. Здесь, возле берега, Мне впервые начали попадать под ноги какие-то камешки и разная всячина. Однако боли или сильного дискомфорта я не ощущал. Так в пределах нормы. Терпеть было можно. Пройдя вперед порядка полукилометра, я не нашел ничего интересного. Пары ягодных кустов, которые я проигнорировал, не в счет, а ручей продолжал идти все дальше и дальше в лес, который начал становиться гуще. Солнце же наоборот, клонится к закату, неприятно, к этому времени жажда начала душить, еще меня вымотал долгий путь без обуви, отчего я даже успел запыхаться. Неожиданно, но не удивлен, раз здесь можно испытывать голод и жажду, то можно и уставать.